после волны, день 11. Проснулся с восходом, и пока грелась вода на чай, я изготовил два весла и прикрепил их по бортам плотно уключены, сделанные из веревки. Быстро попив чай, перегрузил барахло на плот и оттолкнулся от берега. «Ну, с Богом», — сказал я, сел на колени, подложив спальник, и попробовал погрести. Получалось не очень. Ни в строительстве плотов, ни в мореплавании я не преуспел до этого. Однако я плыл. Плыл вполне уверенно, громыхая, плюхая веслами в рассветной тишине. Половину расстояния я преодолел, пытаясь приловчиться к веслам и вообще к тому, как ведет себя на плаву мое плавсредство. Но вторую половину уже более уверенно, целенаправленно и быстрее. Таким образом, через полчаса я причалил к толстому корню поваленного дуба, привязал плот и выбрался на берег. Застегнув на себе только пояс и повесив на плече обрез, я зашагал к зимовью, заметив не то чтобы свеженатоптанную тропу, но явно свежие следы. Подъем в сопку занял почти час. Я отметил четкую границу прохождения волны. Валежник кончился, и идти стало легче. Лес в основном здесь был хвойный и очень приятно пахло. Сквозь ковер опавших иголок настойчиво пробивала свежая трава и совсем молодые побеги папоротника. Вот так растительный мир думает, что наступила весна. Первым мне навстречу выскочил Бимка. На то он и собака, наверняка почуял приближение гостя. Бим сначала залился громким лаем, потом, увидев меня, он замер на секунду, наклонил голову сначала на один бок, потом на другой, и, неистово виляя хвостом и издавая нечто среднее между скулением и писком, он пулей полетел ко мне. Я опустился на колени, раскинув в стороны руки. Подскочив ко мне, он встал на задние лапы, а передними, обняв меня за шею, начал облизывать мое лицо, продолжая скулить. Даже пару раз прикусил за подбородок. Я обнял его, теребя по холке, и сам был готов скулить от радости, не в силах сдержать слезы. На пригорок вбежала Светлана с ружьем в руках, в каком-то комбинезоне и резиновых сапогах. Увидев нас с Бимом, она как будто потеряла равновесие, опершись на ружье, медленно опустилась на землю и закрыла лицо руками. Ее плечи подрагивали. Я встал и направился к ней. Бим, как заведенный, скакал вокруг меня и лаял, пытаясь сигануть повыше. Подойдя к Светлане, я опустился рядом на колени и положил руки на ее дрожащие плечи, которые сразу же замерли, и она подняла на меня взгляд. «Ты почему так долго?» — спросила она и уткнулась мне в грудь лицом. Ее плечи затряслись снова, она плакала, но очень тихо, почти не слышно. «Так ты же забралась далеко», — ответил я шепотом и спросил, — «где пацаны?» «Там, в зимовье», — сказала она. «Ну что, пойдем собираться?» «Куда?» «Домой». Переправлялись за два рейса. Сначала перевез мальчишек и Бима, потом Светлану и кое-что из зимовья. Несмотря на то, что провозились со сборами, переправой и разборкой плота, путь домой мне показался гораздо быстрее. Протопали часа три и сделали привал. Напиться, передохнуть. «Там был где взять воду?» — спросил я у Светланы, протягивая ей флягу. «Да, нашла в паре километров от зимовья ручей». «А ели Васины запасы?» «Да, но кончились они быстро. Зато там ружье вот было и патронов два десятка». Она кивнула на не новый, но хорошего состояния ИЖ-27. «Так, а ты в рыбу стрелял-то зачем? И что это за рыба такая?» «Их там несколько было. Не знаю, что за рыба. Наверняка уже что-то не местное, но вкусное. Я их заметил позавчера, когда силки ходил ставить. Они у берега крутились, у самой поверхности, где туша барана у воды лежала. Запах, наверное, привлекал. Ну, привязал тушу за дерево и спихнул наполовину воду, как приманку. Ишь ты, хорошо придумал. Сергей, я своим хозяйством и охотой уже больше 10 лет живу. Не думаю, что у меня на это не хватит мозгов. А тем более, когда стоит вопрос прокормить детей. Я не думаю, совсем наоборот. Так, а что стреляло-то? А чем ее брать? Можно было бы это к жерди привязать, но большая рыба сорвалась бы». Светлана показала мне мой нож и добавила: «Вернуть? Оставь». Если бы ты мне нож не оставил, утащила бы нас вниз. А так я смогла сориентироваться, подтянула мальчишек к себе и отрезала бочки, а потом ножом за стволы цеплялась, пока не удалось надежно зацепиться. А Бимка как? Не знаю, на второй день на него наткнулась. А меня просто смыло, ты головой ударился, пока волной швырял. Вот тут очнулся, на дереве висел. Я протянул Светлане карту с моими отметками, очнулся и побрел. Ух ты, карта, ты где ее взял? У себя дома. Дом только наполовину снесло, так что в нем и живу, да и из вещей много чего уцелело. Это как? Два кедра, что за домом были, не дали потоку спихнуть дом, только крышу оторвало и на огород скинуло. Чудо. Вот именно. Но там и силы волны не было. На 30 метров выше волна уже не пошла. А мой дом? Ну, только печь стоит, и то покосилась. Больше ничего? Ничего. Мальчишки, Андрей и Денис, внимательно слушали наш диалог, и потом старший, 13-летний Андрей, спросил. «Дядя Сергей, а мы теперь вместе будем жить?» «А ты как хочешь?» «Я хочу вместе. Я тоже хочу», — добавил Денис, ему было 11 лет. «А мама ваша хочет?» — спросил я у них и посмотрел на Светлану. На что она посмотрела на меня в ответ, как-то оценивающе, и, пронзив взглядом, что аж в затылке зачесалось, поправил рыжий локон, согласно кивнул детям и, улыбнувшись, ответила. «И мама тоже хочет». А у меня аж отлегло. Немного зная ее характер, я не был до конца уверен, что она согласится жить под одной крышей с малознакомым, да еще и с городским мужиком. Может, перекусим? Идти еще часа два с половиной. Или потерпим до деревни, предложил я. Потерпим, ответила Светлана, решительно вставая с земли. Хорошо, тогда потопали дальше, сказал я, взваливая на себя рюкзак. Забрались на развалины воинской части часа через три, все-таки в гору, да и с детьми, которые, надо отдать им должное, ни разу не пискнули за всю дорогу. Только Биму было жарко бежать. И мы еще несколько раз останавливались напоить собаку, да самим попить и отдышаться. Светлана стояла и смотрела вниз, на большой залив, под толщей воды которого покоился поселок Сахарный, потом спросила. «Ты нашел кого-нибудь?» «Да, нашел Михалыча и еще несколько человек. Кремировал их. Вон там, у берега. Ну что, пошли?» «Пойдем». Зашли во двор со стороны дороги. Бимка сразу кинулся все обнюхивать и метить территорию. «Ну вот, располагайтесь. А я пока обедом занимаюсь, вы идите сполоснитесь». «Где?» – удивленно спросил Светлана. «Да я же ванную сделал. Вон, видишь навес? Там рядом две половинки бочки на козелках и вкопанные». «Ух ты, а вода откуда? Из скважины?» «Нет, из скважины вода ушла. А там поджим откуда-то взялся. Ну, прокопал я его поглубже и обустроил для забора воды». «Да я смотрю, ты тут вообще зря время даром не терял». «Ну а что, жизнь-то продолжается. Это верно». «Может, за первые несколько дней не свихнулся только потому, что постоянно чем-то занимался?» «Ладно, вот вам мыло, ведро и простыни вместо полотенец». «Мыло и простыни», — повторила за мной Светлана, принимая от меня вещи. «Откуда?» «Да я же говорю». «Почти все уцелело, мое хозяйство». «А что, есть переодеться?» — спросила Светлана. «Ну, моя одежда. Да вот, пособирал кое-что и отстирал», — сказал я, указав на полку и комод. «Я вот это и возьму», — сказала она, сняв с вешалки недавно найденную отстиранную цветастую рубаху и мои обрезанные из джинсов бриджи. «Бери». Светлана еще раз посмотрела в сторону моего банно-прачечного комплекса и спросила. «Можно еще простыни? Я там штору сделаю». «Зачем?» Светлана недоуменно приподняла бровь. «Как же симпатично у нее это получается». «А, прости, туплю. Вот, держи». Наверное, покраснев, ответил я и вручил ей толстую штору и небольшой моток веревки. «Мальчики, идем, поможете». Позвала она детей и направилась к ванной. А я спустился в подвал, набрал картошки, консервов и пшенной крупы на кашу Бимки. Развел огонь и поставил вариться картошку в мундирах и кашу. Пока варится обед, решил по-быстрому сходить и заградить туалет. Пока работал над ограждением туалета, было слышно, как плескаются и смеются мальчишки. Господи, неужели надо было уничтожить почти весь мир, чтобы люди начали понимать, в чем истинные человеческие ценности? пронеслось в голове. Перестав стучать молотком, я повернулся в их сторону. Дети сидели в ванне, что была на козелках, и, смеясь, поднимали вокруг себя брызги и мыльные пузыри. Закончив, я вернулся в дом, где на очаге уже сварилась и картошка, и каша. Вывалив в кастрюлю с кашей банку тушенки, перемешал, затем отложил порцию в маленькую миску и поставил остывать на тумбочку. Бим сразу сообразил, что это для него, и уселся рядом с тумбочкой охранять. «Ну, ты только не обольщайся, это тебе в честь праздника такое угощение», — сказал я Биму, потрепав его меж ушей. «Есть куча комбикорма и птичьей еды. Вот из них и тебе буду варить кашу. Ну, а сам, что в лесу добудешь, тоже твое, не претендую». Светлана с детьми закончили с водными процедурами и направлялись ко мне. Дети, завернувшись в полотенце, а Светлана в моих, точнее уже в ее обрезанных по колено джинсах. «Ну, садитесь сюда, берите картошку, сейчас консервы открою». «Что, прямо на полу?» — радостно спросил Денис. «Да, прямо на полу, как японцы. Только вот стол надо будет сделать. Одному-то мне и перевернутого тазика хватало». «Класс, на полу!» — заулыбался Андрей и посмотрел на мать. Светлана села рядом со мной и стала помогать сервировку стола. И тут я вдруг спохватился и побежал в подвал. «Надо же отметить встречу», — сказал я, вернувшись, выставляя остатки вина и по банке консервированных ананасов пацанам. «Хорошая мысль», — согласилась Светлана. И тут гавкнул Бим, мол, «Вы что, про меня забыли?» Мы рассмеялись, и я снял с тумбочки миску с кашей и отдал собаке. Андрей весьма умело вскрыл ножом обе банки, что я оценил, отметив про себя, что этим пацанам суждено стать мужиками до срока. Мы пообедали, выпили вина и, пока переждали жару, рассказывали друг другу о своих приключениях в новом мире. Потом мальчишки уединились, усевшись на топчан у печи, и стали там рассматривать моделист-конструктор. «Что думаешь дальше делать?» — разливая вино, спросила Светлана. «Да дел-то навалом, бардак в огороде разобрать, мастерскую установить. И навес там сделать, ну и сажать начинать, картошку и прочее». «А что еще прочее?» «Да я в подвале металлическую коробку нашел с семенами разными. Они давнишние, но вдруг что прорастет». «Попробовать можно. Мне огородом заниматься?» «Хорошо, занимайся. А пацаны пускай по склону походят, там много чего полезно найти можно. Пусть все несут. Теперь в район не съездишь по магазинам». «Это точно. Я еще одеждой займусь, отстираю для начала, а потом посмотрю, что перешить можно». «Что вот за куча тряпья у тебя за столба лежит?» «Да это я в тот день нашел, когда тебя на берегу увидел. Сразу же бросил все и собираться начал». «Понятно. Ну, завтра отстираю. Вон там, у развалин дома бабы Зои, я еще застиранные в море развесил». «Море?» «Ну а где? Все ж в грязи было. Я все найденное тряпье полоскал в море, а потом на родник к оврагу носил стирать, пока этот поджим не нашел». «В старую балку ходил?» «Ну да, каждые два дня, воду-то питьевую, только там нашел. А там такой замечательный водопад образовался, я под ним мыться приспособился. А еще я там временное убежище решил построить. Ну, жару переждать или еще чего. Покажешь? Сходим обязательно, как здесь дела основные закончим». «Ну, что, еще вина?» «Разливай уже последний. О, у меня же к вину есть отличная закуска». Я опять сбегал в подвал и снял с лески несколько пластинок вяленой медвежатины. «Ого, сам что ли добыл?» «Да, на испуг взял. Больше он меня, конечно. Хотя, если честно, я так разозлился, что мне уже все равно было, медведь или динозавр какой. Сам словно в зверя превратился. Представляешь? Я тут все разгребал, чистил три дня, как заведенный, чтобы запасы и имущество спасти. Ну, вроде более-менее разгреб и за водой пошел. Возвращаюсь, а здесь эта тварь хозяйничает. Все с ног на голову перевернул. Ну, и застрелил я его, в общем. А жара же тут несусветная стоит, соли мало. Я немного пожарил, немного завялил, остальное в море». «Соли мало?» Света опять сделала бровь домиком и кивнула в сторону залива. «Хм, вот я... Надо же!» — шлепнул себя по лбу. «Да поморы на северных морях еще при царе Горохе соль варили». «Вот именно». «Хорошо, ты головой стукнулся, наверное», — сказал Света и рассмеялась приятным звонким смехом. «Ничего, до свадьбы заживет». «Да? Еще планируешь?» «А то! Мужчина я видный, холостой!» И мы опять рассмеялись. Так за разговорами мы переждали жару. Я задачил мальчишек поисками на фазаньем поле и дальше, правда, попросил, чтобы совсем далеко не уходили. Светлане показал, где у меня лежит все бытовое, и она занялась шмотками. Сделал себе и детям что-нибудь на смену переодеться. А сам отправился заканчивать с сараями. 39-й день после волны. Дневник не вел практически месяц, все как-то закрутилось. Завтра 40 дней в новом мире. И у меня возникло желание поведать о прошедшем месяце. Нашел выживших. 3 человека. Мать и 2 детей. Раньше жили по соседству. Светлана мне симпатична, но я, не проявляя активных действий, стесняюсь. Она мне очень нравится, и я боюсь ее обидеть. Она и дети живут со мной. Познаем принципы общежития. Светлана занимается бытом и огородом. Недавно ходили вместе на охоту, и хочу сказать, что в некоторых моментах она мне может дать вполне фору. Подстрелила фазана еще до того, как его подняла собака. Сейчас живем вчетвером, плюс собака. Дети активно занимались поисками в округе и не безрезультатно. Нашли много полезных, необходимых в хозяйстве вещей. Пару недель назад закончили с посадками в огороде. И сегодня уже наблюдали картину наших трудов. Много схожих побегов. Все-таки субтропики, как мне кажется, очень располагают к земледелию. Пару раз где-то далеко слышали выстрелы. Но это не на нашем острове. Либо на море, либо на материке. К нам на остров пока никто не заявлялся. Сходили к оврагу пару раз, сделали шалаш и запас провизии. Теперь нам можно с неделю пересидеть вчетвером, во всяком случае рассчитывали на 4. Осваиваем солеварение. Дети нашли котел из моей бани, здоровенной чугунной посудины примерно на 100 литров. Откапывали ее практически весь день, потом с большим трудом отволокли ее к морю, установили на камни. Разводим костер и кипятим морскую воду, вываривая соль. Выпадающий в осадок соль в процессе кипячения откидываем на деревянный настил и сушим. Доверили процесс детям. Справляется. Наварили уже несколько килограммов. По огороду. Посадили 4 ведра картошки и немного рассады. Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и тыквы. Прямо в грунт посеяли морковь и свеклу. Проросло не более 20% семян, но и это нас устраивает. На фазаньем поле нашли проросший лук и чеснок. Несколько головок, вероятно, то, что разнесло волной из домов. Выкопали и пересадили в огороде. В лесу много зелени, трава и кусты прут вовсю. Средняя температура воздуха 32 градуса. Дети нашли термометр. И теперь можно точно наблюдать колебания температуры. Наблюдение показывает, что ночью температура опускается до 20-22 градусов. От восхода солнца и до обеда 30-35 градусов. Во время дневного солнцестояния температура поднимается до 40-45 градусов. На 25-й день был дождь, ночью шел недолго, около часа, но плотный и сильный, а на утро опять безоблачное небо. Огород полностью очищен, восстановил сарай и сделал навес. Все, что в нем находилось, уцелело. Поправил стены дома, уложил бревна в венцы с помощью лебедки и домкрата. Перекрыл крышу жердями, сверху накрыл найденными материалами. 2 ковра, куски шифера и рубероида. Откопал машину, но она уже металлолом. Решили потихоньку разбирать ее с детьми. Завтра идем со Светланой к оврагу, закончить шалашом и поохотиться, если повезет.